сказать, какой ты, все слова излишни и неуместно тут, и неуместно тут избитость фраз. Посылает свыше, свыше, свыше, всего лишь раз, всего лишь раз, всего лишь только раз. И сколько бы нас это жизнь не била, как лепестки цветов срывает град, я все равно скажу, что ты любимый, мне самая большая из наград, мне самая большая из наград. И даже в мире звуки, и даже в мире звуки стали кто-то посылает свыше, свыше, свыше, всего лишь раз, всего лишь раз, всего лишь только раз. И сколько бы лепестки цветов срывает град, я все равно скажу, что ты любимый, мне самая большая из наград, мне самая большая из наград.